Глава вторая. Все, что нужно знать о бирже, и даже больше. Погружение в мир инвестиций начнем с изучения одного из ключевых понятий. Что такое биржа? Просто так компании не могут выйти на улицу или в магазин и начать продавать свои ценные бумаги, акции и облигации. Они могут торговаться только на бирже. Это место, где встречается покупатель и продавец, инвестор и эмитент. Как устроена биржа? В настоящее время биржа – это не то, что вы видели в фильмах, когда в толпе все кричали, нервно трясли кучей бумажек, а вокруг стоял гул разрывающихся телефонов. Сейчас все операции происходят в цифровом формате. Биржа в наши дни – это электронный супермаркет. Представьте себе, что вы зашли в магазин, только каждый отдел – это отрасль экономики. Перед вами много рядов, разбитых по отделам – металлургия, банкинг, ритейл, здравоохранение. И в каждом отделе выставлен какой-то товар. Например, в отделе нефтянки вы видите компанию «Газпром». Кладете в свою корзинку банку акций, коробку облигаций и на десерт совсем чуть-чуть, так как это вредно для фигуры, вы берете пакетик фьючерсов. Все с надписью «Газпром». То же самое вы делаете и в остальных отделах с другими фирмами. И вот ваша корзина полна. Вы идете на кассу. В финансовом супермаркете кассир и охранник – это брокер или дилер. Вы не можете зайти на биржу без брокера, дилера, так же, как и в супермаркет нельзя пройти мимо охранника и выйти не через кассы. Схематично работа биржи выглядит так. Первое. Вы подаете заявку на покупку или продажу акций брокеру через приложение, терминал или по телефону. Второе. Брокер отправляет заявку на биржу. Третье. Биржа оформляет сделку, заносит данные в реестр. Четвертое. Данные попадают в депозитарий. Пятое. Акция отображается в вашем личном кабинете у брокера. С первого взгляда схема выглядит запутанной. Но на практике все довольно просто и легко. Итак, как получить доступ к торгам, как попасть в этот финансовый супермаркет? Ведь, говорят, в нем бывают отличные распродажи. Для доступа к торгам вам обязательно потребуется открыть брокерский счет и пополнить его денежными средствами. Сделать это можно как удаленно, так и лично прийти в офис брокера и подписать документы на открытие счета. В любом случае из документов вам потребуется паспорт, ИНН и СНИЛС. В следующей главе мы подробно разберемся, кто такие брокеры и как они работают. Сейчас же важно определиться, какие биржи доступны для торгов в России. Возможностей у нас, как у российских инвесторов, довольно много. Можем и российскими акциями, и облигациями торговать, и иностранных бумаг набрать из США, Европы и даже Китая. Обо всем по порядку. Московская биржа. Мосбиржа – главная торговая площадка в России, на которой торгуются ценные бумаги российских компаний. Хотите стать акционером «Газпрома», а может, быстро развивающегося «Яндекса»? Или вам симпатичен Олег Тиньков и вы хотели бы купить у него долю в банке? Легко. Идем к любому брокеру и получаем доступ на московскую биржу. Кстати, важный момент – налоги. Мы приходим на биржу, чтобы зарабатывать, а с дохода нужно платить налоги. Так что 13% от прибыльной сделки – просьба отдать государству. Если вы налоговый резидент России, то брокер сам заплатит за вас налоги. Вы только торгуйте. Все о налогах я расскажу подробнее в главе «Налоги на сладкое». Московская биржа работает с 10:00 до 18:45. С 22 июня 2020 года на ней проходит вечерняя сессия. Время дополнительных торгов, на которых торгуются акции из определенного списка. Расписание торгов на фондовой секции Московской биржи. Основная дневная сессия. Время торгов, аукцион открытия с 9:50 до 10:00. Основная торговая сессия с 10:00 до 18:40. Аукцион закрытия с 18:40 до 18:50. Дополнительная вечерняя сессия. Аукцион открытия с 19:00 до 19:05. Торговый период с 19:05 до 23:50. А что делать, если хочется, например, купить американские акции и стать частью финансового мира Уолл-стрит? Или вас тянет в Китай? Получить доступ к иностранным ценным бумагам не проблема. У нас есть три опции. Первое. Иностранные акции на московской бирже. Помимо российских компаний, московская биржа с 2020 года дает возможность купить и акции преимущественно американских компаний. Наконец, с марта 2021 года на этой торговой площадке можно было прикупить акции уже 87 иностранных компаний. Самое интересное, что торгуются они в рублях и доступны для инвесторов-новичков. Из минусов отмечу только то, что доступно ограниченное число бумаг. Второе. Санкт-Петербургская биржа. Доступ к ней вам потребуется, если решите торговать акциями на американской бирже. Выбор иностранных инструментов для торгов на бирже СПБ больше, чем на Мосбирже. И опять же, получить доступ к ней может даже инвестор-новичок. Обязательно уточните у своего брокера, есть ли доступ на эту площадку. Большинство моих учеников работает именно через биржу СПБ. Поэтому я подробнее расскажу, как на ней проходят торги, и поделюсь с вами рядом особенностей. Но сперва я расскажу, где торгую сама, чтобы вы знали обо всех возможностях для успешного заработка. Третье. Прямой доступ к иностранным ценным бумагам. Рекомендую изучить вопрос открытия счета у иностранного брокера тем, кто хочет торговать прямо на американской площадке без посредника в виде отечественных бирж. Interactive Brokers – наиболее популярный брокер среди наших инвесторов. Я и сама им пользуюсь, но вы можете выбрать любого другого. Что же для этого нужно? Главное желание – знание английского языка для заполнения документов и изучения информации и, конечно, терпение, чтобы во всем разобраться. Например, с налогами. Иностранный брокер не является налоговым резидентом России. Поэтому надо самим выгружать брокерский отчет, заполнять 3 НДФЛ и подаваться в российскую налоговую. Но зато вы получаете полноценный доступ к американским торгам, где сможете реализовать любую вашу инвестиционную стратегию. Какую же опцию выбрать? Если вы только в начале своего пути в мир инвестиций, используйте нашу родную Санкт-Петербургскую биржу. Это оптимальный вариант. И доступ легко получите, и иностранные бумаги доступны в относительно большом количестве. Как проходят торги на Санкт-Петербургской бирже? В первую очередь СПБ-площадка интересна из-за доступа к иностранным акциям крупнейших компаний. Точнее, к их депозитарным распискам, которые появились на бирже еще в 2014 году. Список их постоянно расширяется. Депозитарная расписка – это вторичная ценная бумага, в основе которой лежат акции или облигации иностранных компаний. Она дает инвестору возможность владеть этими бумагами в своей стране без необходимости их приобретения на международном рынке. На бирже СПБ обращаются и акции, облигации российских компаний, а также ETF. Давайте поговорим, как проходят торги на площадке СПБ. Какие у них есть особенности? Как вы понимаете, Америка просыпается позже, чем мы, из-за разницы в часовых поясах. Торги на рынке США открываются в 16:30 по летнему московскому времени и в 17:30 по зимнему, а завершаются в 23:00 и в полночь по Москве соответственно. Это время основной торговой сессии. Перед ее началом и после ее окончания есть еще специальные режимы торгов – премаркет и постмаркет. Премаркет – это предварительный сбор заявок, ордеров на покупку, продажу ценных бумаг, которые подаются до начала основной торговой сессии. Открывается в 11:00 по летнему московскому времени и в 12:00 по зимнему, а завершается в 16:30 и 17:30 по Москве соответственно. Постмаркет – то же самое, только после окончания основной торговой сессии. Открывается в 23:00 по летнему московскому времени и в полночь по зимнему, а завершается в 03:00 и в 04:00 по Москве соответственно. Торговать по такому расписанию из России далеко не всем удобно, поэтому биржа СПБ организовала более комфортное расписание торгов иностранными бумагами. Она открывается в 10:00 по московскому времени, и вы за чашечкой кофе с утра сможете купить или продать необходимые акции, пока американская биржа закрыта. Но имейте в виду, объемы торгов будут снижены, потому что основная масса иностранных инвесторов, которые делают эти объемы, спит, ждет основную сессию. СПБ-биржа, по сути, это наша с вами маленькая песочница, которая может подсказать движение и настроение на рынке до начала основной торговой сессии в США, а это порой очень помогает. Синхронизация СПБ-биржи и биржи США происходит в 17:30 в зимнее время и в 16:30 в летнее. То есть после того, как подключается Америка, котировки акций на СПБ-бирже синхронизируются с ценами бумаг в США. На рынке увеличивается ликвидность и начинается самая жара. Таким образом, с 10 утра по московскому времени до открытия торгов США мы на бирже СПБ существуем как параллельная реальность. Разница в ценах на акции может быть существенная. Например, Санкт-Петербургская биржа открылась в 10:00 и Тесла стоила $790, а в 17:30 уже 700 и выше $710 она не поднимается, потому что на американской бирже другая цена. Невыгодная ситуация, хотя бывает и наоборот. С открытия США мы начинаем торговать на их объемах, появляются крупные игроки, фонды с большими деньгами, больше вероятность найти покупателя или продавца на вашу цену. Еще один немаловажный момент в том, как работать с биржей – классификация инвесторов. Есть неквалифицированные, неквалы и квалифицированные квалы-инвесторы. Законодательство Российской Федерации разрешает некоторые типы операций только квалифицированным инвесторам. Считается, что это опытные игроки рынка, которые обладают достаточными активами и знаниями. Они способны оценивать риски и осознанно инвестировать в рискованные финансовые инструменты. Иностранные ценные бумаги, облигации, акции, которые не обращаются в России, паи некоторых фондов, финансовые инструменты, созданные специально для квалифицированных инвесторов. Получить статус квалифицированного инвестора в трейдинге не так уж и сложно, в отличие от получения этого же статуса при долгосрочном инвестировании. Одна из простых возможностей – показать за год оборот в 6 миллионов рублей. Таких цифр в трейдинге достигают практически все и гораздо быстрее. Обратите внимание, что оборот и депозит – это разные вещи. С начальным депозитом в 20 тысяч рублей можно делать огромные обороты. Из этой главы нужно запомнить. Первое. В Российской Федерации существует две ключевые торговые площадки. Московская биржа, где обращаются акции и облигации российских компаний, и Санкт-Петербургская биржа с доступом к акциям иностранных компаний. Второе. На Московской бирже с 2020 года доступны акции ряда американских компаний, которые торгуются за рубли. Третье. Полный доступ к американским бумагам россияне могут получить через иностранного брокера, например, через Interactive Brokers. Но есть нюансы. Придется самостоятельно отчитываться налоговой в Российской Федерации за совершенные операции. Кто такой брокер и чем он занимается? Брокер, как вы уже поняли, обязательный посредник между инвестором и биржей. Как правило, это коммерческая организация со специальной лицензией Центрального банка. Иногда брокерские услуги может осуществлять и банк. Данные о покупках ценных бумаг и активах хранятся в депозитарии регистратора. И если вдруг что-то происходит с вашим брокером или вы открываете счет в другом месте, то вся информация из депозитария передается в ваш личный кабинет у нового посредника. Если вспомнить сравнение биржи с супермаркетом, то по аналогии вам не придется переживать, что кассир уволился, потеряются чеки и список ваших покупок. Информация о них хранится в самом магазине. Каковы основные функции брокера? Первое. Открытие и обслуживание брокерского счета клиента на бирже. Второе. Подготовка справок и отчетов. Третье. Выполнение приказов клиента на покупку и продажу активов. Четвертое. Проведение учета вложений клиента. Пятое. Оплата налогов за клиента. У брокеров есть дополнительные услуги. Обучение биржевой торговле и подготовка аналитики по рынкам и отдельным бумагам. В России существует несколько сотен брокеров, по данным Московской биржи. Я рекомендую выбрать брокера из первой двадцатки рейтинга. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Кто-то работает с опытными трейдерами, другие делают ставку на новичков, третьи – всеядные. Ознакомиться с актуальным перечнем брокеров вы всегда можете на сайте Банка России в разделе «Список брокеров». Как правило, хороший брокер делает работу клиента на бирже проще, поэтому важно найти удобного партнера. Например, у меня изначально был открыт расчетный счет в Альфа-банке, поэтому и брокерский я решила открыть у них. Так мне проще заводить и выводить деньги. В принципе, брокеры мало чем отличаются. Тратить много времени на выбор – это как если бы вы стояли с тележкой покупок и не могли решить, в какой кассе их оплатить. Даю вам список, на что обратить внимание. Выбирайте скорее, нет смысла с этим тянуть. Первое. Проанализируйте рейтинг надежности брокера, а также обратите внимание на отзывы других инвесторов. Для этого можно использовать авторитетные тематические ресурсы, например, Банки.ру или Smart Lab. Второе. Проверьте наличие у брокера лицензии Центробанка на основные виды деятельности. Это можно сделать на сайте Банка России, раздел «Список брокеров». Третье. Изучите способы открытия счета. Большинство предлагают открыть брокерский счет онлайн, но есть и такие, кто делает это в своем банковском офисе. Четвертое. Узнайте, выход к каким биржам и инструментам вам будет доступен через данного брокера. Как правило, российские брокеры дают выход на московскую биржу, биржу СПБ и срочный рынок. Пятое. Уточните наличие торгового терминала у брокера. Дополнительным плюсом будет, если брокер помимо общеизвестных программ имеет собственные приложения, терминалы для торговли. Это важно для трейдинга. Шестое. Проверьте наличие демо-счета и субсчета. Демо-счет – это виртуальный счет, на котором вы можете потренироваться перед тем, как начать совершать операции за свои собственные деньги. Субсчет – это счет, который можно открыть в дополнение к основному, если того требует вашей стратегии. Например, у вас есть несколько целей инвестирования с разными сроками, и вы хотите их разделить, чтобы отслеживать динамику по каждой из них. Данные функции будут весомым преимуществом при выборе брокера. Седьмое. Изучите тарифы. Внимательно просмотрите тарифы, которые вам предлагает брокер, и сопутствующие комиссии, а также наличие или отсутствие обязательных платежей. Дополнительная плата может взиматься за обслуживание счета, хранение ценных бумаг в депозитарии, ввод и вывод денег на карту или их перевод на банковский счет, предоставление кредитного плеча, подписку на отдельные торговые терминалы, СМС-оповещения. Внимательно следите за расходами, так как они могут снижать доходность. Например, если ваш счет составляет 100 тысяч рублей, то при ежемесячной комиссии в 300 рублей вы можете потерять 3,6% годовых. При заработке в 10% комиссия может снизить вашу доходность до 6,4%. Восьмое. Удобство приложения или терминала. Заведите демо-счет и посмотрите, все ли вам интуитивно, понятно и удобно. Кстати, у международного брокера Just2Trade нет своего приложения, но через авторизацию у него можно заходить в терминал MetaTrader, который доступен разным брокерам. Банкротство брокера. Банкротство или отзыв лицензии – неприятное событие, но случается оно довольно редко. Как правило, рынок покидает небольшие компании. Из последних случаев это были, например, инвестиционная компания «Энергокапитал» 2015 год, «Финанс Инвест» 2018 год. Следует помнить, что ваши ценные бумаги на счете у брокера – это ваше имущество. Если вы не купили акции, информация о которых хранится в депозитарии, то на счете у вас лежат деньги. По закону брокер не имеет права ими пользоваться при банкротстве, но могут возникнуть проблемы с возвратом этих денег. Поэтому лучше один раз потратить время, но зато выбрать надежного и удобного посредника. Дальше мы изучим с вами самые главные термины и потом перейдем к тому, как формировать заявки через брокера, то есть работать на бирже. Задание. После прослушивания главы проанализируйте доступных вам брокеров, опираясь на список необходимых требований к ним. А затем откройте брокерский или демо-счет у того, кто покажется вам наиболее удобным и подходящим под ваши задачи. Базовые термины. Знать всем. Когда мы говорим про инвестиции и трейдинг, то сразу вспоминаем много непонятных слов. Эмитент, дивиденды, котировки, акции, IPO, лента сделок, деривативы. Что это все такое? Не бойтесь этих терминов. Мы с вами все разберем. Более того, к концу книги вы будете удивляться. Неужели я когда-то этого не знал? Договоримся с вами сразу, что термины я не буду давать банально в алфавитном порядке. Мой принцип – объяснить сложные слова в той очередности, в какой вы начнете с ними сталкиваться. Так вы не запутаетесь в новой информации, а нарастите понимание постепенно. Если вы уже разбираетесь в инвестировании и вдруг не увидите, скажем, термин «шорт», не переживайте, он будет в главе о трейдинге. Итак, приготовьтесь запоминать. Эмитент. Представим себе компанию, руководство которой решило, что настал тот счастливый момент, когда необходимо развиваться и расширяться, и для этого нужны деньги. Компания может обратиться в банк, и ей выдадут кредит, скажем, под 14% годовых. Когда мы говорим о кредитах компаний, речь идет о многомиллионных суммах. Владельцы бизнеса могут посчитать это слишком высокой ставкой. Или, например, у них уже достаточно кредитов, и еще один брать не хочется. Поэтому руководство решает привлечь капитал, выйдя на финансовый рынок, чтобы, первое, выпустить долговые ценные бумаги и выкупить их обратно у инвесторов через определенный промежуток времени и выплатить определенный процент сверху за пользование привлеченными деньгами. Второе, сделать инвестора совладельцем компании, выпустив долевые ценные бумаги, те самые акции, и как бонус дать рост рыночной стоимости этих ценных бумаг, часть прибыли компании, доли имущества в случае ликвидации компании после расчетов со всеми кредиторами. Компания, которая решает выпускать ценные бумаги, называется эмитентом. Кстати, бывает так, что какие-то эмитенты продают свои акции по одной штуке, а другие только лотами, по 10, 100 или даже 1000 акций. Тикер. Краткое название или код компании-эмитента на бирже. Обычно это уникальное сочетание нескольких латинских букв, аббревиатуры названия компании или созвучных ему. Например, у Амазона тикер AMZN. Такой код закрепляется за компанией или другим инструментом на конкретной бирже. Зачем тикеры нужны? Представьте, на табло нужно вывести название сотен эмитентов. Как бы это выглядело без коротких кодов? Правильно, неудобно. Именно тикеры вы видите в котировках акций. Котировки. Стоимость финансовых инструментов на бирже в конкретный момент времени. Риски и доходность. Между этими понятиями есть очень важная связь. Чем выше доходность, тем выше риски и наоборот. По возрастанию степени риска и дохода инструменты делятся на депозит. Это вклад в банке. Раньше данный инструмент был довольно выгодным. На момент написания книги ставка по депозитам таяла на глазах. Это привело к тому, что фондовый рынок стал гораздо привлекательнее для массового инвестора. Депозит никогда не даст вам сверхдоходность. Его цель – сохранить деньги от инфляции. Единственный риск в этой ситуации в том, что у банка отзовут лицензию и вам не вернут депозит, если он выше определенной суммы, застрахованной агентством по страхованию вкладов. Облигации. Долговые ценные бумаги. Расписки от компании или даже государства. О том, какие они бывают, мы с вами поговорим подробно в следующих главах. Фонды облигаций. Часто брокеры составляют нам сразу сборную солянку из разных облигаций и предоставляют это как конечный продукт. Обратите внимание, такие фонды выше по риску и по доходу, чем сами облигации. Почему? Потому что в подобном фонде находятся разные долговые ценные бумаги, в том числе мусорные корпоративные облигации. Средняя температура по такому фонду будет чуть выше доходности просто по облигациям. Но и риски выше, именно потому, что в них для диверсификации включают разные бумаги. Об этом тоже поговорим подробно. Фонды акций. Купить фонд из акций менее рискованно, чем купить акции конкретной компании. Одни акции в фонде могут расти, другие падать в цене. Но в целом это выравнивается общим портфелем. Покупка просто доходной акции, конечно, выгоднее, чем держать бумаги фонда. Акции. Долевые ценные бумаги. Вся эта книга, да и ваша работа трейдера, связана именно с акциями. Им будет посвящена целая глава. Деривативы. Слово звучит страшно, но на деле это производные финансовые инструменты, например, фьючерсы и опционы, которые обращаются на срочном рынке. Причина их высокой доходности, но при этом и очень большого риска, в том, что это контракты на сделку, а не на покупку самого актива. До тех пор, пока вы не разберетесь максимально глубоко в том, что значит гарантийное обеспечение и из чего складывается вариационная маржа, заходить на срочный рынок нельзя. Задуматься об этом можно только после того, как вы разберетесь с акциями, облигациями и научитесь ими торговать. Потому что деривативы очень быстро и резко меняются в цене. О них я подробно расскажу в главе о срочном рынке. Ликвидность – это возможность быстро продать ценные бумаги по рыночной цене. Ликвидность активов компании оценивают, чтобы понять, насколько она платежеспособна, может ли она фактически рассчитаться по своим долгам. Тренд – это устойчивое движение цены вверх или вниз на графике. Тренд может быть восходящим и нисходящим. Гэп – это разрыв между ценой закрытия и открытия торговой сессии. Откуда берется гэп и почему? В нашем неспокойном мире на каждый чих есть реакция. На рынке она вообще не заставляет долго себя ждать. К примеру, выходит новость, что международное авиасообщение восстановлено, границы открыты. Первыми кто отреагирует? Правильно, продавцы акций авиаперевозчиков. Они загибают цену, осознавая будущий спрос. В итоге мы видим, что вместо вчерашних 30 долларов за акцию просят 40 долларов. Разница 10 долларов – это и есть гэп. В обратную сторону все работает так же. При плохих новостях уже покупатели не захотят платить много, и продавцу придется снижать цену. В таком случае мы наблюдаем гэп вниз. Частый случай гэпа вниз – дивидендный гэп. После выплаты дивидендов цена открытия будет меньше на сумму, равную их размеру. Данную тему мы с вами очень подробно изучим в главе «Все, что вы хотели знать про дивиденды, но боялись спросить». Сейчас запомните только, что гэпы любят закрываться. Не всегда, но в большинстве случаев это так. Поэтому грех этим не воспользоваться. Не хотите брать акции за 40 долларов? Научу вас ставить лимитные заявки на дно гэпа на 30 долларов. И вам останется только ждать магию. Проверено, работает. Дном на практике чаще является максимум, хай предыдущего дня. Тогда это называется гэп по хаю. Усреднение. Убыток на бирже – то, чего боится любой инвестор. И если у опытного игрока есть разумные и проверенные способы избежать этого, то новички обычно выбирают в качестве решения метод усреднения. Принцип его прост. Докупая активы по более низким ценам, вы уменьшаете их среднюю стоимость. Но выход ли это? Предположим, вы купили акцию Apple за 140 долларов в расчете на рост. Цена акции упала и сейчас торгуется за 125 долларов. Ваш убыток 15 долларов, больше 10%. Вы по-прежнему верите в рост и решаете усреднить позицию. Для того, чтобы она приблизилась к 125 долларам, вам потребуется докупить 100 акций на 12 500 долларов, чтобы не видеть минус 15 долларов. Теперь у вас 101 акция со средней 125 долларов. И тут Apple падает до 115 долларов. Ваш убыток уже минус 1010 долларов. Без усреднения убыток был бы минус 25 долларов. Сердечко ёкнуло, усредниться при минус 15 долларах. А представьте теперь уровень тахикардии при убытке в 1010 долларов. Этот пример наверняка до боли знаком всем акционерам Virgin Galactic. Купили за 60 долларов в надежде на полет к 100 долларам, усреднили по 40 долларов, а затем цена стала 33 доллара. Боль, печаль и, как говорят мои подписчики, на выходе усредненная Г. Игра в усреднение – вещь опасная. Поэтому стоит 7 раз подумать, прежде чем один раз докупить. Я лично против усреднения, когда речь идет о трейдинге. Это прямой путь к заморозке депозита. Фиксация прибыли-убытка. Закрытие торговой позиции сделки. Продажа, покупка актива для завершения сделки. Стакан. Здесь мы видим, что кто-то покупает или готов продать акции. Сделка происходит, когда схлопывается цена продажи и покупки, то есть совпадают продавцы и покупатели. Иными словами, это очередь заявок в биржевом терминале, где видно расположение ближайших к цене заявок. Плечо. Его еще называют кредитное плечо или маржинальная торговля. Все это деньги, которые брокер дает вам в долг. На примере. У вас на брокерском счете лежат 10 тысяч рублей, а вам вынь да положь надо купить 10 акций за 2 тысячи рублей каждая. Вы можете это сделать, если у вас включена маржинальная торговля в личном кабинете, то вы согласны брать в долг. Где включается, уточняйте у своего брокера. Итого, имея 10 тысяч рублей, вы покупаете акции на 20 тысяч. Брокер дал вам двойное плечо или два плеча, можно называть по-разному. Смысл в том, что вы смогли купить акции на сумму в два раза больше, чем у вас есть. У каждого брокера есть свои плечи, обычно не больше 2-4. Больше всех дает поправить на Just to Trade, даже 10 как-то у него брала. В чем выгода брокера? Плечи выдаются под процент, как и кредит. Тоже читайте условия у своего брокера, но обычно это 13% годовых. Но есть поблажки. Если вы взяли плечо для интрадей сделки, купили и продали одним днем, то комиссии за плечо нет. Если вы переносите маржинальную позицию, позицию с плечом через ночь, overnight, то автоматически платите комиссию. Даже если это был выходной или праздничный день, за каждую ночь придется заплатить. Брокер как старейшая профессия, если вы понимаете, о чем я. Margin call – это принудительное закрытие позиции брокером. Грозит только, когда идет торговля с заемными средствами или ценными бумагами. Тренд всегда вверх. Помните, в главе «Как выбрать между трейдингом и инвестициями» я говорила, что возможны риски падения ценных бумаг, но в долгосрочном инвестировании, как правило, это не критично. Как раз именно потому, что тренд всегда вверх. Это значит, что на инвестиционном горизонте в 10 лет тренд всегда отрастает, даже если случаются серьезные кризисы. Например, в период Великой депрессии рынок очень долго возвращался к значениям перед падением. Такого в истории больше никогда не случалось. Последующие кризисы рынок восстанавливался лет за 5, как в США после 2008 года. В наши дни это происходит еще быстрее. Если посмотреть на графики европейских бирж, то мы тоже увидим, что рынки всегда отрастают до первоначальных значений и затем движутся вверх. Что же с российскими биржами? Все то же самое. Кризис, рынок падает. Затем возвращается к докризисным значениям, через какое-то время снова снижается, потом отрастает. Тренд всегда вверх. После 2008 года наша биржа действительно долго восстанавливалась до 2017 года. Но для стратегии долгосрочного инвестирования это всего лишь колебания. К тому же в эти 5-8 лет вы обязательно продолжаете закупать ценные бумаги только по сниженной кризисной цене. Так, в кризис из-за пандемии 2020 года мы с учениками очень хорошо закупились просевшими акциями, имея долгосрочный торговый план. Всегда здорово приобретать акции не на самых высоких значениях, а на коррекции и кризисах, о которых мы поговорим в соответствующей главе. Почему помимо трейдинга я придерживаюсь еще и политики долгосрока? Потому что тренд всегда вверх. Колебания на фондовом рынке неизбежны, но на продолжительном отрезке времени 5-10 лет биржа всегда показывает направление вверх. Просто повторяйте за мной. Тренд всегда вверх. Разбираемся с акциями. Чтобы акции могли торговаться на бирже, они должны пройти процедуру IPO. Для этого компанию сначала оценивают. Допустим, она стоит скромные 500 миллионов рублей и хочет привлечь 100 миллионов на развитие. Компания может выпустить одну акцию номиналом 100 миллионов рублей или 10 акций по 10 миллионов рублей каждая. Но какой в этом толк, если мы, обычные инвесторы, не будем их даже рассматривать? Поэтому чаще всего эмитент делит необходимый размер капитала на, скажем, 10 миллионов акций по 10 рублей за каждую. Акция – это долевая ценная бумага, которая дает право ее владельцу участвовать в капитале акционерного общества и право на получение части прибыли. Пример из жизни. К вам приходит сосед и просит в долг деньги на открытие бизнеса. Он дает вам расписку, акцию, что за эти деньги вы получите долю в его компании и станете соинвестором. Акции бывают двух видов. Первое. Обыкновенные. Обозначаются АО, например, «Газпром АО». Предоставляют право голоса на собрании акционеров, но не гарантируют дивиденды. Второе. Привилегированные. АП или ПРЕФы. Имеют, как правило, заранее определенный размер дивидендов, но при их выплате акционер лишается права голоса на голосовании. Объем привилегированных акций в капитале компании не может превышать 25%. Различие между обыкновенными и привилегированными акциями. Право голоса. Акции обыкновенные, АО, дают право голоса на ОСА, общем собрании акционеров. Акции привилегированные, АП, право голоса ограничено. Право получения дивидендов. Акции обыкновенные. Дивиденды будут выплачены только в случае, если акционерное общество получит прибыль. Акции привилегированные. Дивиденды обязательны и известны заранее. Распределение имущества при ликвидации компании. Акции обыкновенные. Владельцы акций стоят в очереди кредиторов после держателей привилегированных акций. Акции привилегированные. Владельцы акций в случае ликвидации компании стоят в очереди кредиторов впереди держателей обыкновенных акций и имеют право на имущество компании. Объем привилегированных акций в капитале общества не может превышать 25%. Это далеко не все права, которыми обладают держатели акций. В частности, многое зависит от доли владения акциями. Ключевой документ, который регламентирует данный аспект, это Федеральный закон об акционерных обществах. Характеристики акций. Цена. У акции есть две цены – номинальная и рыночная. Номинальная стоимость, как правило, не совпадает с рыночной ценой акции. Она отражает размер уставного капитала компании и используется в бухгалтерском учете. Нас же интересует рыночная цена, то есть та, которую мы видим, когда открываем торговый терминал или приложение и находим акцию, например, Яндекса или Amazon. Рыночная цена – это стоимость ценной бумаги, определяемая соотношением спроса и предложения на рынке. Блин, почему цена на акции не может быть все время одной и той же? Такое сообщение однажды прилетело мне в директ от человека, который явно не проходил у меня обучение. Если и вы думаете, правда, а почему, то слушайте дальше внимательно. Ну, во-первых, и слава богу, цена акций меняется. Иначе чем бы мы тут с вами занимались? А во-вторых, потому что фондовый рынок – это как базар. То есть здесь работает банальное правило – спрос рождает предложение. Если в моменте больше тех, кто хочет купить акции, чем желающих продать, то стоимость акции растет, а когда наоборот, падает. Как на базаре, где торгуют апельсинами тетя Лена и дядя Алик. Представьте, тетя Лена продает 2 апельсина за 105 рублей, а дядя Алик за эти деньги предлагает 3. Вот у него и будут покупать. Потом он еще раз сделает такое предложение, и еще... Все об этом узнают и придут именно к нему за апельсинами, а он уже начнет их продавать по 107 рублей. Но фрукты-то хорошие, и Алик приятный, и финансовый отчет о высокой прибыли опубликовал, и он вроде обещал скоро вакцину от коронавируса разработать. Вы поняли ход мысли? В общем, цена на акции не может быть все время одной. На нее влияет множество показателей. В первую очередь, наш с вами интерес. Поэтому, если вам и всем вокруг нравится покупать у дяди Алика, ждите, что скоро он станет продавать свои апельсины гораздо дороже. На простом примере я показала вам, от чего зависит цена акций. Теперь продолжим разбираться более серьезно. Капитализация показывает текущую стоимость компании на бирже. Для ее расчета необходимо текущую цену акций умножить на количество акций компании. Если у эмитента торгуются обыкновенные и привилегированные акции, сначала считается общая капитализация по каждому типу ценных бумаг, затем результаты суммируются. Чем выше капитализация, тем больше и надежнее компания – Сбербанк, Газпром, Amazon, Apple и так далее. Free float – количество акций в свободном обращении. Данный индикатор показывает, какую долю занимают акции в свободном обращении от суммы выпущенных акций компании. Чем больше акций компании торгуется на бирже, тем сложнее манипулировать их ценой. Это важный показатель, о роли которого мы дальше поговорим. Ликвидность. Важнейший показатель акции, означающий способность быстро купить или продать акции по цене, близкой к рыночной. Доходность. За счет чего инвестор получает доходность? Компания может вернуть инвестору деньги только одним способом – поделиться прибылью, то есть заплатить дивиденды. Помимо выплаты дивидендов, компания может направить свою прибыль на развитие бизнеса. Тогда финансовые показатели эмитента могут улучшиться, и его акции подорожают. В любом случае вы или вернете часть денег, получив дивиденды, или ваша доля, пакет акций, подорожает. Доход на акцию равно рост курсовой стоимости плюс дивиденды. Но помните про золотое правило инвестиций. Чем выше доходность, тем выше риски. Это правило работает всегда. Что еще важно знать об акциях? Акции, приобретенные в браке, считаются совместно нажитым имуществом, а еще их можно передавать по наследству. Иногда люди могут и не подозревать о том, что у умершего родственника был брокерский счет и какие-то ценные бумаги. Брокер не обязан оповещать родственников о данном факте, поэтому надо самостоятельно об этом интересоваться у брокера. Данное обращение имеет силу в течение 10 лет после смерти обладателя брокерского счета. Как устроен рынок акций? Рынок акций Российской Федерации насчитывает около 260 инструментов с суммарной капитализацией 800 миллиардов долларов. При этом на топ-100 бумаг, входящих в индекс широкого рынка, приходится около 90%. Ключевые отрасли российского рынка акций на Московской бирже представлены 8 секторами экономики. Нефть и газ – 44,8%. Финансы – 18,30%. Металлы и добыча – 17,60%. Потребительский сектор – 11,50%. Телекоммуникации – 3,10%. Электроэнергетика – 2,60%. Прочее – 2,20%. Наибольший вес в ключевых индексах занимают энергоресурсы, нефть и газ и финансы. Теперь понятно, на какие акции стоит обращать внимание, чтобы понимать, куда двигается рынок. Следите за динамикой стоимости нефти на рынке, фьючерсы на нефть Brent и WTI, а также отслеживайте стоимость нефти в рублях. А при выборе дивидендных акций оценивайте не только высокую дивидендную доходность, но и анализируйте отчеты и перспективы акций. О том, как это делать, подробно расскажу в главе про анализ финансовых показателей. Отраслевая структура рынка акций Российской Федерации с тикерами компаний представлена. Уверена, вы часто слышали выражение «голубые фишки». Это наиболее популярные акции, самый сок фондового рынка. Так называемый первый эшелон – «best of the best». Акции эмитентного первого эшелона всегда легко купить или продать в огромном объеме. То есть они ликвидны. Их основные параметры – высокая капитализация, стоимость по рыночной оценке, ликвидность, надежность, стабильные дивиденды. Существует индекс голубых фишек на Мосбирже, в который входят «Лукойл», «Татнефть», «X5 Retail Group», «Норникель», «Сбербанк», «НЛМК», «Новатек», «Магнит», «Газпром», «Яндекс», «МТС», «Сургутнефтегаз», «Северсталь», «Роснефть», «Алроса». Обычно акции голубых фишек растут. Акцент на слово «обычно». Есть компании, которые сильно упали, хотя входят в первый эшелон. Например, в 2015 году «Магнит» торговался по 12 тысяч рублей за акцию, а в июне 2021 года – за 5 тысяч рублей. Вот и считайте. Но весь индекс вырос. Почему? Правильно, потому что тренд всегда вверх. Второй эшелон – это акции умеренной ликвидности, которые относятся к компаниям с более низкой капитализацией. Объем торгов здесь поменьше. Такие компании я очень люблю, поскольку у них значительные колебания и можно больше заработать. тем более во втором эшелоне встречаются хорошие дивидендные акции. Иногда даже лучше, чем в первом, но могут быть нестабильные выплаты. Данные компании входят в индекс Мосбиржи средней и малой капитализации. К ним относятся МВидео, Башнефть, Мичел, НЛ, Иркутскэнерго, КАМАЗ, группы компаний ПИК, ЛСР, ОГК-2, ТГК-1 и другие схожие эмитенты. Кстати, все голубые фишки когда-то были вторым эшелоном. Третий эшелон – это акции с очень низкой ликвидностью и низкими объемами торгов. Например, всего 100 тысяч рублей в день. Самое страшное здесь не то, что у вас не получится купить активы на желаемую сумму, а то, что вы не сможете потом их продать. Если еще и новость выйдет, что у компании какие-то проблемы, вы вообще из нее не выйдете. Вот это я очень не люблю. К компаниям третьего эшелона относятся, например, ПАО «Саратовский НПЗ», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Нижнекамск Нефтехим» и другие. Можно пошутить, что тут происходит самая веселуха фондового рынка. Что-то растет, что-то падает. У них своя тусовка. Если голубые фишки – это званый ужин, то второй и третий эшелон – это дискотека. Их можно включать в свой портфель, но важно понимать свои риски. Индексы. Мы уже несколько раз упоминали слово «индексы». Давайте разбираться, что же это такое. Биржевой индекс – это показатель, с помощью которого инвесторы могут отслеживать изменения цен определенной группы акций. По сути, это корзина акций крупных компаний, объединенных по какому-либо признаку. Например, принадлежность к определенной отрасли экономики или стране. С помощью индекса вы можете понять направление движения всего рынка в целом или определенной его части. Когда у одной крупной компании случаются проблемы, индекс остается примерно в тренде. Сам индекс купить нельзя, только фьючерсы или ETF на индексы. Индексы на российском рынке. Первое. Индекс Мосбиржи. На момент середины 2021 года индекс включает 44 эмитента. При этом они составляют 85% всей капитализации рынка акций Российской Федерации. Состав индекса пересматривается каждые 3 месяца. Второе. Индекс РТС. Состав индекса аналогичен составу индекса Мосбиржи, но он рассчитывается в долларах США. Мировые индексы. Первое. ДАКС. Индекс акций Германии, в который входит 30 крупнейших компаний страны. Второе. CAC 40. Индекс акций Франции из 40 крупнейших компаний. Третье. S&P 500 SPX. Индекс по котировкам 500+. Акции крупнейших компаний, торгующих на американской бирже. Четвертое. NASDAQ Composite. Индекс, включающий акции IT-сектора. Треть веса NASDAQ – это высокотехнологичные компании, такие как Microsoft, Apple, Amazon, Facebook и Alphabet. Пятое. Dow Jones Industrial Average – DJIA. Индекс, включающий 30 акций промышленных компаний. По графикам индексов мы видим картину в целом. Например, по S&P 500 можно проследить все кризисы в США, не анализируя отдельно компании. Индекс S&P 500. Состав и основные характеристики. Для того, чтобы ориентироваться в таком большом количестве компаний на рынке США и понимать, какие из них оказывают большее влияние, необходимо изучить состав ключевого индекса S&P 500. Думаю, многим из вас будет интересно. Чтобы вы не искали информацию по разным источникам, собрала для вас все основное в удобные списки. Не благодарите. Итак, в S&P 500 входят 500 крупнейших компаний из 11 секторов экономики. Каждая из них имеет определенный вес доли внутри индекса. Первое – коммуникационные услуги. Второе – здравоохранение. Третье – товары вторичной необходимости. Четвертое – информационные технологии. Пятое – финансовый сектор. Шестое. Промышленный сектор. Седьмое. Товары первой необходимости. Восьмое. Нефть и газ. Девятое. Сырьевой сектор. Десятое. Коммунальные услуги. Одиннадцатое. Недвижимость. Наибольший вес в индексе S&P 500 имеют следующие секторы. Информационные технологии, здравоохранение, товары вторичной необходимости, коммуникационные услуги, финансы. По состоянию на середину июня 2021 года отраслевая структура индекса S&P 500 выглядит следующим образом. Первое. Информационные технологии. Вес в S&P 500 27%. Индустрии. Коммуникационное оборудование, электронное оборудование и компоненты, IT-услуги, полупроводники, программное обеспечение, технологическое железо. Второе. Здравоохранение. Вес в S&P 500 13%. Индустрии. Биотехнологии, оборудование для здравоохранения, услуги для здравоохранения, технологии для здравоохранения, инструменты и услуги для исследований, фармацевтика. Третье. Товары вторичной необходимости. Вес в S&P 500 13%. Сектор представлен следующими отраслями. Медиа, ритейл, производство и продажа одежды, товары для дома, автомобильная промышленность и автозапчасти, отели, рестораны и развлечения, товары для отдыха, предметы роскоши, различные услуги, интернет-магазины. Это те компании, от товаров которых можно временно отказаться, если нужно затянуть пояс. Компании из данного сектора относятся к циклическим, поскольку спрос на их продукцию зависит от экономических циклов. Четвертое. Финансы. Вес в S&P 500 – 11,10%. Индустрии. Банки, рынки капитала, потребительские финансы, диверсифицированные финансовые услуги, страхование, ипотечные рейты, ипотечные финансы. Пятое. Коммуникационные услуги. Вес в S&P 500 – 10,86%. Индустрии. Диверсифицированные телекоммуникационные услуги. Беспроводные телекоммуникационные услуги. Развлечения, медиа, интерактивные медиа и услуги. Шестое. Промышленный сектор. Вес в S&P 500 – 8,07%. Индустрии. Авиакосмическая и оборонная отрасль, авиадоставка грузов и логистика, авиалинии, продукты для строительства, коммерческие услуги, строительство и инженерия, электрическое оборудование, промышленные конгломераты, тяжелая техника, морские грузоперевозки, профессиональные услуги, железные дороги, торговые компании и дистрибьюторы, транспортная инфраструктура. Седьмое. Потребительские товары первой необходимости. Вес в S&P 500 – 6,04%. Это те товары, спрос на которые не зависит от экономических циклов. Они нужны всегда. Акции компаний данного сектора, как правило, относительно устойчивы при падении рынка. Их принято считать защитными. Но и потенциал роста у таких бумаг довольно скромный. Индустрии, напитки, продуктовый ритейл, продукты питания, продукты для дома, продукты личной гигиены, табачные изделия. Восьмое. Материалы. Вес в S&P 500 – 2,68%. Индустрии. Химия, материалы для строительства, контейнеры и упаковка, металлургия, бумага и продукты из дерева. Девятое. Коммунальные услуги. Вес в S&P 500 – 2,67%. Индустрии. Электроэнергетика, газовая энергетика, возобновляемая энергетика, диверсифицированная энергетика, гидроэнергетика. Наиболее популярные ITF-сектора. Utilities Select Sector Esperia. Vanguard Utilities ETF. iShares Global Infrastructure ETF. Десятое. Нефть и газ. Вес West & P 500 – 2,59%. Индустрии – оборудование и услуги для нефтегаза. Нефть, газ и потребляемое топливо. 11. Недвижимость. Вес West & P 500 – 2,52%. Индустрии. Фонды REIT покупает и сдает недвижимость различного плана «Development» в сфере недвижимости. Ну что, захватывает дух от новых знаний? Двигаемся дальше и переходим к очень важному моменту. Все, что вы хотели знать о дивидендах, но боялись спросить. Можно выделить классификацию акций по признаку выплаты дивидендов. Дивидендные акции и акции роста. Дивидендные акции – это акции, по которым компания платит дивиденды. Акции роста – это ценные бумаги, по которым прибыль вы получаете от повышения их стоимости и продажи. Что такое дивиденды? Они же дивы на акцию. У компании, акционером которой вы являетесь, а вы именно этим словом называетесь, если у вас есть акция, образовывается чистая прибыль, которую можно пустить на развитие, покупку новых заводов и так далее. А можно распределить среди акционеров как дивиденды. Кем принимается решение о выплате дивидендов? Да вот нами и принимается. Ну ладно, это лишь отчасти так. Как акционер вы имеете право голоса согласно своему количеству акций. И даже обладая одной акцией, вы можете прийти на собрание акционеров. Вам на почту об этом должны приходить уведомления. На собрании фуршет туда-сюда и заодно согласовывают, куда девать прибыль. Вы когда пойдете, голосуйте за дивы, ладно? И вот благодаря вам дивиденды утверждены. Обычно они считаются в количественном эквиваленте на акцию. Например, 10 рублей на одну штуку. Математику чувствуете? То есть, чем дешевле для вас была акция на момент покупки, тем прибыльнее для вас дивы. Поясню. Если вы купили акцию за 100 рублей, а дивиденды составляют 10 рублей на акцию, то вы получите 10% в год. А вот если вы покупали за 80 рублей, то ваша доходность уже 12,5% годовых. А теперь посчитаем, на какую сумму надо иметь акции, чтобы жить на дивиденды. Кстати, они у российских эмитентов самые щедрые. Давайте не будем фантазировать и возьмем доходность от дивов 7% годовых. Чтобы жить, сколько вам надо в месяц? Предположим, что 250 тысяч рублей, то есть 3 миллиона рублей в год. Достаем калькуляторы. Чтобы получить с дивидендов 3 миллиона в год, у вас должно быть куплено акций на 42,8 миллиона рублей. Если вы хотите 100 тысяч рублей, то портфель должен быть на сумму 17,1 миллиона рублей. Но не грустите. Сейчас самое приятное в этой истории. Когда рынок сильно падает, можно купить акции дешево. Соответственно, доходность по дивам будет выше, если, конечно, их не урежут на собрании. Чтобы посчитать, какой объем дивидендов вы получите на каждую акцию, нужно разделить дивидендную выплату на число обыкновенных акций. Формула расчета. Дивиденды на акцию равно дивидендная выплата, деленная на число обыкновенных акций. Берется среднее количество акций за период, поскольку объем акций в обращении может измениться в связи с корпоративными событиями. Выбирая акции с высокими дивидендами, обязательно изучите, есть ли у компании ресурсы их выплачивать. Выплата за счет увеличения долга – негативный сценарий для инвестора. Как часто компании выплачивают дивиденды? В российской практике большинство компаний выплачивают дивиденды за год. Но есть и те эмитенты, которые платят за квартал. Например, металлурги. Или раз в полугодие – Новатек. Американские компании выплачивают дивиденды ежеквартально. Европейские придерживаются выплат один раз в год. Но есть примеры и ежеквартальных выплат – Orange. Дивиденды на акцию. Этот показатель помогает понять, какую сумму дивиденда вы получите за владение каждой акцией. Формула расчета. Дивиденды на акцию равно совокупные дивидендные выплаты, деленные на число акций. Дивидендная доходность показывает, какой будет процент дивидендной выплаты к рыночной стоимости акций. Дивидендная доходность равно дивиденды на акцию, деленные на рыночную цену акции. Зачем важно это знать? Чем выше дивдоходность, тем более привлекательной может быть акция. Но слишком высокая доходность – повод изучить компанию глубже на предмет скрытых на первый взгляд рисков. Помним правила. Высокая доходность – высокие риски. Кстати, не все компании выплачивают дивиденды. И это неплохо. Свободные деньги эмитенты, скорее всего, пускают на масштабирование. Завод, например, решили еще один построить. В чем здесь выгода для вас? Вспоминаем про доходность для инвестора. Стоимость ваших акций возрастет по мере развития компании. Где искать дивидендные акции? На финансовых ресурсах есть достойные скринеры дивидендных акций. На этих же ресурсах вы найдете все про дивидендные выплаты. Размер дивидендов, историю предыдущих выплат, дату закрытия реестра. Размер дивидендов для российских акций можно узнать двумя способами. Первое. Сайт доход.ру. Про дивиденды в разделе «Аналитика». Второе. Сайт bcs-express.ru. Дивидендный календарь. Выберите для себя самый удобный. Дивидендный сезон. На российском рынке акций существует такое понятие, как дивидендный сезон, период, в течение которого большинство компаний выплачивают дивы. Подготовку к нему делят на несколько этапов по принципу оценки рисков изменения предстоящих дивидендов. Первый этап. Март-апрель. Месяцы, когда компании отчитываются за прошлый год и с учетом заявлений менеджмента появляется возможность рассчитать потенциальный дивиденд с высокой точностью. Второй этап. В компании проводится совет директоров. В зависимости от дивидендной политики эмитента, один или несколько раз в год совет директоров дает свои рекомендации по размеру дивидендов. Кроме того, он определяет дату закрытия реестра. Третий этап. Май-июнь. Май-июнь – период годовых общих собраний акционеров ГОСА, где окончательно утверждают размер дивиденда. Собственно, за этим следует период закрытия реестра и выплаты дивидендов. На этом этапе вы должны принять важное решение – фиксировать, закрывать позиции до дивидендной отсечки или оставаться в бумагах и получить дивиденд. Когда на собрании акционеров компания решает, что отлично заработала и надо бы выплатить дивиденды из чистой прибыли, происходит интересный момент. Бумаги эмитента спокойно торгуются на бирже. Объявляется новость о размере дивидендов на одну акцию. Все начинают их активно покупать по завышенной цене, потому что очень хотят получить дивы. Как попасть в число счастливчиков? Данные об акционерах, которые претендуют на дивиденды, заносятся в реестр в определенные даты. День закрытия реестра называется отсечкой. Дату закрытия реестра сохраните в свой календарь. Это очень важно. Вам нужно успеть купить акции за 2 дня до этого момента. Здесь работает правило Т+2. Оно заключается в том, что все фактические расчеты на фондовой бирже происходят только через 2 дня. Вообще режим торгов Т+ обозначает, когда вы станете владельцем того или иного актива. Акция, облигация и так далее. В первый день Т+0 вы отправляете заявку брокеру. На следующий день Т+1 происходит проверка на наличие у вас средств, промежуточный расчет. И на третий – фактическая поставка вам после внесения данных в реестр. Например, вы подали заявку на покупку акций «Лукойла» 1 числа. Сразу увидели ее в своем портфеле, но ее владельцем вы станете только 3-го. Что же еще важно запомнить? Если вы отправили заявку, например, в 10 утра в пятницу, то расчет по сделке будет произведен только во вторник. То есть при выгрузке отчетов о сделках из приложения брокера вы увидите совершенно другие даты. Вот в такие моменты мне часто пишут ученики. «Лана, что происходит? Я в этот день не торговала вообще. Я уже устала отвечать подробно. Поэтому просто. Т+2». То же самое, кстати, касается вывода денег. Вы закрываете сделку, продаете какой-то актив, видите деньги на брокерском счете, но вывести сразу вы их не сможете. Вот такая магия с этим правилом. Итак, чтобы получить дивиденды, вам надо успеть купить акции компании до дня закрытия реестра по правилу Т+2. Например, реестр закроется 3 числа. Значит, последний день, когда вы можете приобрести акцию и претендовать на дивы, будет первое число. Не переживайте, вам не придется высчитывать по календарю. За несколько дней до этой даты на сайтах, например, на SmartLab и в телеграм-каналах будут написаны сроки отсечки. На следующий день после закрытия реестра происходит так называемый дивидендный гэп. Акции торгуются дешевле на сумму дивидендов. Например, компания «Лукойл» объявила, что выплатит дивами по 160 рублей на акцию. После отсечки бумаги будут стоить на 160 рублей меньше. Затем акция будет слегка колебаться на данном показателе, а потом снова отрастать и продолжать свое движение. Как же зачисляются долгожданные деньги? Дивы поступают на ваш брокерский или на расчетный счет, если вы его указали за минусом 13% на налоги. Вы можете вывести деньги, чтобы порадовать себя покупкой, или же реинвестировать их. Я предпочитаю именно второй вариант. Потому что акции после дивидендного гэпа обычно торгуются по сниженной цене. И я докупаю их на просадке. Классная стратегия. Через какое-то время акции отрастают. На это могут уйти недели или даже месяцы. Но обратите внимание, нет гарантии, что стоимость бумаг вернется к прежним показателям и начнет расти. Это зависит от надежности компании и многих внешних факторов. Думаю, у кого-то из вас напрашивается вопрос, можно ли купить акции перед отсечкой, получить дивиденд, а потом продать и заработать? Теоретически нельзя, но на практике есть нюансы. Если компания фундаментально сильная, растет выручка и чистая прибыль, у компании невысокий долг и так далее, и рынок ожидает роста прибыли в будущих периодах, то такие акции активно выкупают на просадках, в том числе и на дивидендных отсечках. Таким образом, акции могут закрыть дивидендный гэп очень быстро. В этом случае есть смысл покупать бумаги даже незадолго до дивидендной отсечки, уходить на дивиденд и после закрытия гэпа получить и дивиденд, и прирост курсовой стоимости акции. Комбо. Но надо понимать, сильная эта компания или нет. А для этого необходимо провести анализ финансовой отчетности компании. Что происходит в момент выплаты дивидендов? Сбербанк, АП, привилегированные акции. Инвесторы начали покупать акции перед выплатой дивидендов, что привело к росту акции. В день даты отсечки с учетом Т+2 образовался дивидендный гэп. После выплаты дивидендов акция упала на размер дивидендов, выплаченных компанией. Важное про дивиденды американских компаний. Если вы планируете покупать акции эмитентов США, обязательно при открытии брокерского счета заполните форму, чтобы не платить налог 30% с дивидендов. Вы уже знаете, что брокер является вашим налоговым агентом. Но не в случае с акциями США. Брокер заплатит за вас 10%, а оставшиеся 3% из положенных в России 13% вам придется оплатить в налоговую самостоятельно. Для этого из личного кабинета вы должны будете выгрузить отдельный отчет по дивидендам США, приложить его к налоговой декларации и отправить онлайн. Давайте подытожим главное о порядке выплаты дивидендов. Первый этап. Компания на собрании акционеров принимает решение о выплате дивидендов, объявляет их размер, назначает дату закрытия реестра акционеров. Второй этап. Дата закрытия реестра отсечки, период, до которого вы имеете право купить акции компании и войти в список акционеров для получения дивидендов. Не забывайте про правило Т+2. Третий этап. Акционеры получают дивиденды. Биржевые заявки. Итак, вы выбрали брокера, разобрались с главными терминами, узнали о дивидендах и акциях. Что со всем этим делать? Просто нажимать на кнопку «Купить-продать акции» в приложении брокера – это как трясти магический шар. Никогда не знаешь, что выпадет. Поэтому важно знать, как все устроено, чтобы вовремя оценить риски и не оказаться в дураках. Сейчас разберем, как можно совершать покупку и продажу активов на бирже. При покупке ценных бумаг и других активов мы отправляем заявку брокеру. В ней указываем, сколько и каких акций, облигаций хотим купить или продать, по какой цене, рыночной или лимитированной, и обязательно обозначаем, есть ли какое-то условие. Ваши требования брокер отправляет на биржу, то есть оформляет заявку. Существует несколько вариантов размещения приказов брокеру. Заявки делятся на прямые и условные. Первое. Прямые заявки. Прямые заявки чаще всего используются для входа в позицию, например, покупка акции или ручного закрытия позиции. В свою очередь их можно разделить на рыночные и лимитированные. Если вы хотите выставить приказ по рыночной цене, значит, вы готовы купить нужное вам количество акций по любой цене. Вам нужно срочно и нет времени думать, какие есть предложения. В этом случае ваша заявка исполняется моментально в рабочее время биржи. Если создаете ее на закрытой бирже, то она сработает сразу при открытии по рыночной цене. Обязательным полем для заполнения является количество, а цена подставляется брокером автоматически. Брокер воспринимает вашу заявку так: купить по рыночной цене, найти ближайшего продавца по данной цене и купить у него. Если вы указали количество, например, 10 лотов, а у продавца было только 3 лота, то брокер будет покупать у каждого следующего продавца по цене выше предыдущего, пока не наберет вам весь объем заявки. Такие заявки обычно используют для входа в долгосрочные позиции, потому что на перспективу вам не важно, что в стакане могли быть предложения дешевле. Со временем невысчитанные копейки все равно отыграются. Продажа по рыночной цене происходит аналогично. Брокеру придется найти ближайшего по цене покупателя и продать ему. Опять-таки, если объем не удовлетворен полностью с первого раза, брокер будет продавать следующему и так далее, пока не продаст все указанное вами количество. Лимитный приказ. Это значит, что мы устанавливаем свою желаемую цену покупки или продажи. Например, вы хотите купить 5 акций именно по 100 рублей, не дороже, или продать не дешевле 120 рублей. Затем появляется человек, который готов купить это количество акций по 105 рублей. А в стакане мы увидим, что есть те, кто готов продать их по такой цене. Тогда сделка совершится. Или же рыночная цена на данный момент 100 рублей, а вы хотите купить акцию за 90 рублей. Вы выбираете тип приказа «лимитный». Устанавливаете свою цену и срок жизни данного приказа. В течение дня, в течение 30 дней и так далее, либо до вашей отмены. В приложении Freedom Finance, например, нет термина «лимитный приказ». В этом случае в графе «по рынку» поверх этих слов следует выставить свою цену. Таким образом, у данного брокера осуществляется лимитный приказ. Обязательными полями для заполнения в этом случае являются цена, по которой хотите купить, и количество. Лимитная покупка. Приведу пример. Брокер воспринимает заявку купить 5 лотов по 90 рублей при текущей цене 100 рублей, как купить не дороже, чем 90 рублей. Значит, ему придется ждать достижения данной цены на рынке. И здесь важен срок жизни заявки до того момента, пока цена опустится и ваши акции купятся по 90 рублей. Иногда случается так, что цена опустилась до желаемой, потом поднялась до 91 рубля. А вы успели купить только 2 лота или вообще ничего. Это происходит из-за того, что вы не единственный желающий, который хочет купить по этой стоимости, а у продавца было только определенное число лотов по 90 рублей. Вам просто не хватило нужного количества акций. Лимитная продажа. Например, вы хотите продать 7 лотов по 110 рублей при текущей цене 100 рублей. Брокер понимает вашу заявку так: продать не дешевле, чем по 110 рублей. Значит, нужно ждать, пока цена поднимется до 110 рублей, и только тогда продавать. Здесь так же, как и при лимитной покупке. Цена может коснуться отметки 110 рублей, но вам удастся продать только часть или ничего. И причина тут та же. Желающих много, и вам не хватило объема акций в заявке. Важно! Всегда проверяйте заявку перед отправкой. 3 раза. Это не шутки. Может случиться так, что вы случайно указали покупку по 110 рублей при текущей цене в 100 рублей. В таком случае брокер воспримет ее так: купить не дороже 110 рублей. Потом посмотрит в стакан, а там есть продавец по 101. Это не дороже 110 рублей. Значит, можно покупать. Брокер посчитает вашу заявку рыночной. У некоторых брокеров в приложении можно выставить заявки по определенной цене. Минимум дня и максимум дня. Это тот же самый лимитный приказ, только вы задаете условное значение. Например, акция в течение дня гуляла от 110 до 100 рублей. Сейчас, скажем, акция стоит 107 рублей. Вы выбираете тип приказа «Максимум дня». Значит, вы ставите лимитный приказ на сумму 110 рублей. То же самое для минимума дня. Цена предыдущего закрытия. В конце дня акция закрывается на какой-то определенной цене. Вы можете выбрать сегодня цену закрытия предыдущего дня. Цена лучшего спроса – это максимальная цена, которую покупатели готовы заплатить. Цена лучшего предложения – минимальная цена, которую продавцы готовы предложить. Всегда есть небольшая разница на стыке цены – спред, которую хочет получить покупатель и продавец. Продавец всегда стремится продать чуть дороже, покупатель – купить чуть дешевле. В хороших, высоколиквидных акциях эта разница в цене незначительна. Но в некоторых случаях она бывает ощутима, и тогда, покупая по рыночной цене, есть шанс упустить выгоду. Поэтому, если вы не уверены, что вы не попадете на спред, ставя просто рыночную цену, можно использовать эти типы приказов. Второе. Условные заявки. Условная заявка – это рыночная или лимитная заявка, которая исполняется при каком-то условии. Ими пользуются в спекулятивных сделках. При долгосрочном инвестировании их ставить не обязательно, ведь за несколько лет владения акциями все может сильно измениться. Важно! Условные заявки могут отличаться в зависимости от выбранного вами брокера или приложения. Читайте внимательно справку в самой программе или запросите у брокера инструкции. Стоп-лосс. Остановить убытки. Это заявка, которая срабатывает при противоположном движении цены от вашей точки входа. Допустим, вы купили акции по 50 рублей и ждете их роста. При этом вы хотите подстраховаться и думаете, что если цена станет 40 рублей, тогда вам нужно будет срочно выходить из сделки. Именно на данной цене и сработает стоп-лосс, а ваши акции продадутся. Для этого вы создаете стоп-приказ с условием, если цена станет ниже 40 рублей, то продать по рынку или по 39 рублей. Лимитной заявки, то есть не дешевле, чем 39 рублей. Как только происходит падение до определенного вами уровня, исполняется приказ стоп-лосс. Да, вы продадите с убытком, но этот риск вы просчитали заранее, поэтому подстраховались от еще больших потерь стопом. Может быть и так, что цена на начало торгов открылась гэпом по 37 рублей, что ниже, чем ваши заявленные 40. Тогда либо сработает продажа в районе 37 рублей ближайшему покупателю, либо встанет на продажу по 39 рублей и будет ждать, пока вырастет. А цена может падать и падать. 36, 35. Поэтому тщательно выбирайте тип и цену для стоп-приказа. Стоп-лосс ставится независимо от типа заявки. Проверяйте количество заявленных лотов. Если у вас в покупке, например, 15 лотов, а в заявке вы указали 25 лотов, то некоторые брокеры не просто продадут ваши 15 лотов, но и откроют шорт, то есть дадут акции вам в долг на 10 лотов. А оно вам надо? Кстати, в зависимости от брокера, стоп-лосс может выставляться автоматически с заявкой на покупку. Если этой функции нет, то после выставления приказа на покупку вам надо зайти и сформировать стоп-лосс. Take profit – забрать прибыль. Это не обязательная заявка, особенно для долгосрочных покупок. Например, вы купили акцию за 100 рублей и ждете, что цена будет 150. Вы обязательно поставили стоп-лосс на 90 рублей. Не караулить же ее сутки у монитора, а тейк выставляете на 150 рублей. Тогда при достижении этой цены брокер сам продаст ваши акции, а вы заберете свою прибыль. И снова проверяйте количество лотов в заявке. Возможно, вы хотите продать не все имеющиеся акции. Take Profit также может выставляться как обычная заявка, рыночная или лимитная. Как рассчитать значение стоп-лосса и Take Profit? Система риска индивидуальна для каждого. Но я предлагаю вам использовать одну из формул с минимальным значением стопа. Увеличивать его вы можете, если вы понимаете, что готовы взять на себя больший риск. Вы всегда сможете адаптировать эту формулу под себя. Депозит – 100 тысяч рублей. Риск – 0,2% – 200 рублей. Смотрим акцию. Она стоит 100 рублей. мы знаем, что в сделке можем потерять 200 рублей. Видим, что стоп приемлемо поставить на 95 рублей по акции. Итого, стоп по графику – 5 рублей. 200 рублей делим на 5, получается 40. Это количество акций, которые мы можем взять в сделку. Стоп от 0,2% от цены входа в сделку и до той суммы, которую вы готовы заложить на риск. Take profit от 0,6%, соблюдая классическое минимальное соотношение риска к прибыли – 1 к 3. Меньше не стоит. Для шорта порядок расчета обратный. Стоп-лосс ставим выше точки входа, тейк-профит ниже точки входа. В главе о трейдинге я подробно расскажу про шорт. Сейчас только запомните, что для него мы также используем стоп-лосс и тейк-профит. Обязательно записывайте в дневник или в таблицу, по какой цене вы купили акции, какой профит хотите получить и на какой стоп-лосс готовы, с какой целью зашли. Сделка в течение дня, на пару месяцев, долгосрок без стопов и так далее. Я торгую много лет, но всегда веду такой дневник. Почему это важно? Допустим, на рынке случилась коррекция. Вы начинаете нервничать, но по своим записям вы увидите, что покупали те или иные акции в долгосрок. Значит, можно успокоиться. Что важно запомнить из этого раздела? Первое. Стоп заявки мы обязательно ставим в спекулятивных сделках. Я вам не даю права заходить в них без стопа, не рассчитав все риски. Так и запомните. Если вы ждете сигнал на покупку акций, то запишите себе уведомление поставить стоп. Второе. Ведите дневник сделок.